Воспоминание 17. Катя. Запретная любовь. На выставку Модельяни Катя собиралась, как в юности, на свидание. И дело было не в том, что она особенно тщательно чистила перышки, ее раздирали противоречивые чувства. Она с нетерпением ожидала встречи с Иваном, но очень боялась, что встреча закончится плохо, каким-нибудь разочарованием. Ее в нем или его в ней, или что-то случится, или, что самое вероятное, после выставки они разойдутся и больше не встретятся. А она с таким удовольствием вспоминала о нем, перебирала в памяти сказанные ими друг другу слова. Но все получилось хорошо, даже отлично. Еще лучше, чем Катя все эти дни представляла себе в мечтах. Несколько часов, проведенных в очереди, пролетели парой мгновений. Продвигаясь в медленно ползущем людском хвосте или бегая греться к нему в машину, где специально для этой цели был предусмотрительно припасен термос с горячим чаем, они разговаривали. Такие разговоры принято называть разговорами ни о чем. И обо всем на свете. О живописи, о музыке, о любимых книгах и фильмах, о детстве и юности, об учебе в школе и вузе, о нынешней и предыдущих работах. И Катя не переставала удивляться, как много у них общего. Выяснилось, им нравятся одни и те же авторы и произведения. У них схожий взгляд на кино и одни и те же музыкальные пристрастия. Они во многом одинаково смотрят на вещи, и даже анекдоты их смешат одни и те же. Чай в термосе и тот оказался таким, какой любит Катя, крепкий и очень сладкий. Выставка произвела на обоих сильное впечатление. Они обошли ее дважды, сначала быстро, а затем не спеша, подолгу останавливаясь перед особенно понравившимися полотнами. А потом вдруг оба почувствовали, что страшно проголодались, и Катя с удовольствием приняла от Ивана приглашение пообедать. Но и после ресторана, где они провели немало времени, оба поняли, что не хотят расставаться, и отправились гулять по центру Москвы, с удовольствием вдыхая запах пробуждающейся городской весны. Катя уже и не помнила, когда в последний раз так много общалась с кем-то и так откровенно. Обычно она и с подругами-то не очень раскрывалась, старалась держать в себе на замке. У всех достаточно и своих проблем и забот. А тут вдруг открыла всю душу, чувствуя, что Иван не просто слушает, но и понимает, и искренне сопереживает ей. Она поделилась с ним многим из того, что давно камнем лежало на ее сердце, о полусиротском детстве и первой несчастливой любви к Андрею, о замужестве и о неродившемся ребенке, и нисколько не пожалела о своей откровенности с почти незнакомым ей человеком. Обычно такой порыв откровения сменяется неловкостью, сожалением. Но сейчас с ней не произошло ничего подобного. Наоборот, ей стало намного легче. Тогда она решила, что ей повезло с собеседником. Но позже Иван объяснил ей, что дело совсем не в этом. Он действительно умел слушать, но лишь в том случае, когда сам этого хотел. А с Катей он этого захотел. Она сразу ему понравилась. Он и остановился-то перед ней, голосовавший на Боровском шоссе, потому что что-то в ее облике привлекло его и сразу тронуло за сердце. А едва перекинувшись с ней несколькими словами в машине, он сразу почувствовал, вот человек, с которым ему хочется быть рядом. Но об этом Катя, конечно, узнала позже. А тогда Иван не так много рассказывал о себе, о любимых музыкальных направлениях или студенческих подвигах. Он говорил охотно, но тем, касающихся того, что принято обозначать крайне неудачным понятием «личная жизнь», как будто бывает другая, старался избегать, норовил больше отшучиваться. Однако при этом на вопрос Кати о семье ответил сразу: «Женат, и дети есть, двое. Дочке Дуне 11, сыночку Проше скоро исполнится 7, осенью пойдет в школу». А потом вдруг добавил: «Я вас познакомлю. Вы обязательно друг другу понравитесь». «Откуда у вас такая уверенность?» — легко улыбнулась Катя. Почему-то рядом с ним ей все время хотелось улыбаться, даже когда речь заходила о не очень приятных для нее вещах. «А я хорошо в людях разбираюсь», — ответил Иван и лукаво прищурился. «Все потому, что в юности целых 3 книжки по психологии прочел. Четвертую, правда, не осилил. Уж больно скучная и толстенная попалась». Катя тогда отнеслась к его словам как к шутке, и напрасно. Не прошло и 2 дней, как Иван позвонил ей и бодро предложил пойти вместе с ними в субботу на закрытый каток. «А мы — это кто?» — настороженно уточнила Катя. «Мы — это мы. Иван Палыч, Прохор Иванович и Авдотья Ивановна. Всем двором, даже по телефону было ясно, что он улыбается». «А твоя жена?» — осторожно спросила Катя. «Она не... Ей не будет неприятно, что ты берешь с собой на каток постороннюю женщину? Дети ведь наверняка ей все расскажут». «Ну, за это не беспокойся. Это моя забота», — решительно, но не слишком понятно ответил Иван. «Так как, ты не против? Тогда скажи, куда за тобой заехать». Перед встречей с его детьми Катя волновалась больше, чем перед самыми важными в жизни экзаменами. Ей отчего-то казалось, что Дуня и Проша обязательно встретят незнакомую тетю настороженно, будут стесняться и зажиматься в ее присутствии. Но ничего подобного. И мальчик, и девочка оказались, на удивление, жизнерадостными и веселыми. Никакой замкнутости или зажатости. Катю они встретили точно знакомую, через 5-10 минут хохотали, болтали с ней и что-то наперебой рассказывали. День прошел восхитительно. Катя тоже скользила по льду на коньках, и как же ей было чудесно! Ей очень нравилось наблюдать за Иваном. Тот вел себя с детьми, как большой ребенок, дурачился и веселился, но при этом не забывал и обязанности отца и мужчины. Следил, чтобы дети не перегрелись и не вспотели, и очень заботливо помог Кате, когда она, много лет не встававшая на коньки, по первости шлепнулась на искусственный лед. В тот же вечер, около 10:30, он ей позвонил. «Привет, Катюша, ты можешь говорить?» От этого обращения сразу потеплело на сердце. Катюшей ее называли только близкие подруги, и еще когда-то, очень давно, Андрей. «Да, могу», — ответила Катя. Костя в соседней комнате увлеченно смотрел по телевизору боевик со своим любимым Стивеном Сигалом, и ему не было дела, с кем там болтает по телефону его жена. «Звоню сказать тебе, что дети от тебя в полном восторге. Прошка сказал, что ты клевая, а Дуня, представь, утверждает, что ты похожа на царевну-лебедь с картины Врубеля. Их недавно с классом в Третьяковку водили, и она прямо запала на эту картину. Алло, Катюша, алло, ты здесь? Ты меня слушаешь?» «Да, я здесь, слушаю», — ответила она, переведя дыхание. От его слов в горло подступил комок, и глаза набухли слезами. Но что удивительно, это было не горько, не больно, приятно. Она тихо улыбнулась. «А как тебе, мои бандиты?» По его тону Катя сразу же поняла, что вопрос задан отнюдь не из праздности. «Очень понравились», — жаром отозвалась она. «Такие чудесные ребята, такие милые, такие светлые, общительные. Я думала, таких больше уж нет. При такой нашей мрачной жизни, как им придется в ней?» «Ничего, справятся», — уверенно ответил Иван. «Они у меня, ребята, смышленые и активные. А если все с детства будут внушать детишкам, что жизнь тяжелая, мрачная, она такая и будет». И в этом Катя была готова с ним согласиться. В следующий раз они встретились вдвоем, гуляли по бульварам и разговаривали, потом снова с детьми. С каждой встречи она чувствовала, что ее все больше тянет к Ивану. И с каждой встречи в ее душе росло чувство вины за это. И в конце концов она все-таки решилась заговорить о том, что так ее угнетало. «Знаешь, Иван, я тут думала, мне кажется, нам все-таки не стоит продолжать наше общение». Как-то собравшись с духом, решительно проговорила она, едва сев в машину. «Ну что ж, как скажешь». Он пожал плечами и нахмурился. Помолчал и добавил. «Мне, конечно, неприятно, что ты пришла к такому решению. Но навязываться я тебе не стану. Насильно мил не будешь, как говорится». «Не в этом дело, Иван», — покачала головой Катя. «Признаюсь, мне и самой очень нравится быть с тобой, но у тебя семья, детишки. Словом, своя интересная и важная жизнь. Я совсем не хочу быть причиной твоих проблем». «Катюша, если дело только в этом...» Он положил ладонь на ее руку. «То позволь мне самому разобраться со своими проблемами. Ладно? Ты сама рассказывала мне, что у тебя не слишком-то счастливая семья, довольно сложные отношения с мужем. Почему ты не допускаешь варианта, что и у меня может быть то же самое? Если я не рассказываю о своих сложностях, это не значит, что их нет. Да, но дети... А что дети? Поверь, детям гораздо лучше, когда они видят отца довольным жизнью, чем подавленным и раздраженным». И она снова не нашлась, что ему возразить. Они продолжили встречи. Время шло, их взаимная привязанность крепла. Катю гораздо меньше мучила совесть. Иван по-прежнему очень мало говорил о жене, но из его обрывочных реплик она поняла, что Алла, так звали его супругу, очень мало бывает дома и почти совсем не занимается детьми. У нее собственный фармацевтический бизнес, и она много времени проводит в Швейцарии, но и дома, в России, она сверх головы занята. Детьми занимаются отец и дедушка с бабушкой, его родители. Катя с еще большим теплом и заботой стала относиться к Дуне и Проше, проводя с ними все больше времени. Ее мужу тоже было все равно, где она пропадает. Казалось, Костя даже и не замечал, что жена стала намного реже бывать дома. Она не просто приезжала к Ивану поиграть с его детьми, она стала для них близкой, своей, помогая их отцу в домашних заботах. С Дуней она ездила по магазинам выбирать ей одежду, учила к месту применять косметику, сделалась ее поверенной в сердечных делах. А что касается Проши, она первая заподозрила начинающееся у него искривление позвоночника, обратила на это внимание Ивана, устроила Прошу к хорошему врачу и сама возила его на лечебную гимнастику. В общем, отношения продолжались, все шло хорошо, Но у Кати имелась еще одна причина для переживаний. Она упорно оттягивала момент первой близости. К сожалению, эта область человеческих отношений стала у Кати поводом для еще одной душевной травмы.